преддверии Дня Солнца комитет Каиндер по мирному объединению Родиной 13 апреля распространил меморандум, который озаглавлен «Великий вождь Ким Ир Сен, несравненный патриот, совершивший бессмертные заслуги в священном деле воссоединения Родиной».